Глава 19. Гонкина открыла небольшую плоскую банку, в которой я привезла малую талику чая «Райский сад детства», высыпала его в стеклянную тарелку и начала перебирать чаинки с помощью чего-то похожего на пинцет. Потом она открыла темную бутылку и накапала на содержимое банки красной жидкости. Я терпеливо ждала вердикта. Наконец Марина закрыла шкаф, сдернула перчатки и бросила их в закрытое, как мне показалось, мусорное ведро. Крышка разъехалась, перчатки провалились внутрь, послышалось тихое гудение. «Где вы взяли объект исследования?» — спросила Марина. «Чай мне подарили», — соврала я. «Начнем с нуля», — сказала Гонкина. «Вы кто?» «Татьяна, учительница домоводства», — опять соврала я. «Муж владеет сетью автосервисов, у него много разных клиентов. Мы не нуждаемся, я работаю, чтобы дома не сидеть. В начале июня, перед уходом на каникулы, родители учеников сделали мне подарки. Все знают, я обожаю чай. Поэтому нанесли разных упаковок. Я открыла эту, заварила. Запах мне не понравился, слишком ароматный. Прекрасно знаю, если крышку сняла и по всей кухне корицей несет, гадалки не ходи, там ароматизаторов через край. Понятия не имею, почему не выкинула жестянку. Обычно я такие подношения мигом отправляю в мусор. А тут затормозила. Пару дней назад в гости к нам приехал Леша, владелец холдинга, который выращивает овощи, фрукты и производит из них консервы. Федькин закончил биофак, увлекается растениями. У него в усадьбе сплошные оранжереи. Все про то, где и что цветет, он прекрасно знает. Алексей увидел на окне банку, открыл ее. Ему, в отличие от меня, чай понравился. Насыпал в чайник малую талику, кипятком залил, потом в чашку наплескал. Я всегда процеживаю чай. Алеша любит, как он говорит, с потрохами. Поднял он кружку и на стол вернул. Затем вопросы задавать стал. «Где ты взяла эту смесь? Кто подарил?» И я ему объяснила. Накануне 8 марта я вышла на перемене из кабинета. Вернулась, а на столе тесно от пакетов. И, конечно, нигде не написано, кто что преподнес. «А почему ты интересуешься?» И тут Леша сказал. «В составе чая есть странные ломтики. Слышала про фрукт вантри. Мне смешно стало. Я настоящая тундра. Яблоко, апельсин, мандарин, банан. Только их покупаю. Киви недавно попробовала, и то потому, что Алексей заставил. Какой такой вантри?» «Предположим, Федькин прав. Он есть в чае. И что? Разве от полезных фруктов плохо станет?» Но Леша мне запретил чай даже нюхать, дал телефон вашего офиса и приказал: «Отправляйся к Марине Анатольевне. Она гений. Попроси провести экспертизу на вантре. Если я ошибся, то и слава богу. А коли нет, тогда надо думать, кто тебя отправить решил». Я засмеялась. «Лешек у нас очень мнительный. Кто-то у него дома чихает, Алексей в панике, воспаление легких. Еду не разрешает 2 дня готовить. Кричит, в холодильнике суп через 5 часов станет ядом. Спорить с ним бесполезно». Я спросила, что в этом вантре плохого. Лешек трагическим голосом заявил: «Немедленно к Гонкиной». Я кивнула, а сама подумала, зачем беспокоить занятого человека, профессора, по пустякам. Никуда не поеду, совру Федькину, что беседовала с Мариной Анатольевной. А он, как будто услышав мои мысли, сказал: «Имей в виду, после того, как ты вернешься, я устрою тебе допрос и пойму, говорила ты с Мариной или нет. Специально ничего тебе про вантри не сказал. Вы уж, пожалуйста, расскажите все про вантри, иначе Лешек меня со свету живет. У вас в прескуранте есть пункт «Ответы на вопросы клиентов». Оплачу время, которое вы на меня потратите. Почему мне надо опасаться вантри?» Марина Анатольевна поправила воротник блузки. «Мир растений огромен. Нет специалиста, который обладает исчерпывающими знаниями о всей флоре. А простой человек знает лишь то, что у него около дома цветет, пахнет, зеленеет. В начале XIX века группа английских энтузиастов отправилась изучать леса Бразилии. Они надеялись найти дикие племена, которые не затронула цивилизация. К слову сказать, даже сейчас, когда бразильскую гивею, дерево из которого получают сырье для производства каучука, в большом количестве уничтожают, леса этой страны непроходимы. Не так давно один журналист облетел огромный массив джунглей. Рикардо Стукерт. Он летел на вертолете, из-за грозы пришлось изменить курс, спуститься совсем низко. Рикардо увидел людей в набедренных повязках. С раскрашенными телами они начали стрелять в вертолет из луков. Это случилось в бразильском штате Акре, неподалеку от границы с Перу. Бразилия строго защищает свои леса и аборигенов. Ему удалось сделать уникальные снимки аборигенов, которые ведут первобытный образ жизни. Англичане провели не один день в диких лесах и наткнулись на поселение. Вопреки ожиданиям, племя проявило к ним доброжелательность. Нежданных гостей накормили, напоили напитком, похожим на чай, и уложили спать. На следующий день вождь устроил пир. Англичане вернулись на базу в полном восторге. Рассказали тем, кто ждал их в палатках, о том, как прекрасно провели время. Члены экспедиции стали составлять план приобщения аборигенов к цивилизованной жизни. Кроме того, они загорелись желанием изучить еще одну часть девственного леса. На сей раз в поход отправились те, кто ранее оставался на базе. Через две недели, так и не найдя никого и ничего, отряд вернулся. Его членов ожидало потрясение. Все их коллеги оказались мертвы. Поскольку экспедиция в основном состояла из врачей, а транспортировать тела домой не представлялось возможным, не было тогда средств заморозки, вскрытие произвели на месте. Стало понятно, людей не убили. Они умерли от естественных причин – инфаркт, инсульт, прободение язвы желудка. Можно было считать произошедшее роковым совпадением. Но сэр Томас, начальник экспедиции, обратил внимание на поведение местных носильщиков, тех, что оставались в лагере, а ранее побывали у аборигенов. Они чувствовали себя прекрасно, но выглядели виноватыми и, что уж совсем странно, не сбежали, когда белые господа стали умирать. Обычно, если случается что-то из ряда вон, местные проводники мигом исчезают. С одной стороны, они опасаются, что их сделают виноватыми, с другой – боятся заразиться чем-то неведомым. Но эти люди остались. Сэр Томас допросил мужчин и в конце концов узнал правду. Когда англичан повели пировать, носильщиков оставили вместе с аборигенами, в месте, где готовят пищу, предложили им какую-то кашу. Один из парней возмутился. «Белым господам дали вкусное мясо, а нам, вашим братьям, толкушку из каких-то бобов!» Поварихи ничего не ответили. Когда старшие женщины ушли, велев девочке убрать за гостями, та нашептала самому молодому и горячему парню, который во всеуслышание возмущался. «Белых отравили. Вождь не хочет, чтобы о нас узнали чужаки. Вас тоже хотели к умершим предкам отправить, но потом решили оставить в живых». Если англичане умрут, сразу станет понятно, кто виноват. Сюда прилетит куча людей с оружием. Вам лучше побыстрее куда-нибудь уйти, посоветовал один из носильщиков. «Нет», — зашептала девушка, — «им в еду подмешали фрукт в антре. Один умрет от кашля, другой от колик в животе, третий от того, что голова сильно заболит. А вы не бойтесь, это не зараза, которая на вас перейдет. В антре на всех действует по-разному, его съесть надо. Наше племя вовсе не такое дикое. Сюда иногда приходят люди из городов. Вождь им в антре отдает в обмен на лекарства. Противоядия от него нет». Когда, вернувшись в лагерь, англичане стали умирать один за другим, местные проводники не сбежали, знали, что иностранцы покидают этот мир не из-за заразы, и они очень хотели получить свои деньги. Ясное дело, те, кто остался в живых, кинулись в деревню аборигенов. Она оказалась пустой. Все жители исчезли. Один из носильщиков показал на небольшое корявое деревцо с плодами, отдаленно напоминающими мелкие яблоки. «Это вантри», — кухарка сказала, что их ни в коем случае нельзя трогать. Иностранцы осторожно собрали фрукты и доставили их в Лондон, в свою лабораторию. В наше время узкие специалисты знают о вантри, что если им полакомится живое существо, оно неминуемо умрет от какой-нибудь естественной причины. Но механизм действия плодов не изучен до сих пор. Следует отметить, что пик изучения экзотического плода пришелся на конец XIX – начало XX века. Когда же стало понятно, что использовать плод никак не удастся, ученые потеряли к нему интерес. Но я продолжаю его изучать. На мой взгляд, плод можно применять в медицине. К сожалению, многим ученым свойственна туннельность мышления. Они видят только впереди и позади себя, по сторонам не смотрят, твердят, что фрукт опасен. Марина Анатольевна нахмурилась. «И что?» «Да, мы можем найти такие травки в огороде на своих шестисотках, что полрайона убить можно. В Европе, России, Азии, в сырых местах, на болотах растет вех ядовитый. Милые такие белые соцветия, которые пахнут морковкой. Отличить вех от десятков других видов зонтичных может только тот, кто изучал ботанику. Его еще называют цикутой. Всего 100 граммов корня этого растения запросто убьют корову, а у человека, который решил его пожевать, откроется рвота, начнется угнетение сердечной деятельности, возможен летальный исход. И повторяю, оно растет у нас под носом. Пойдете летом отдыхать на берег реки, а он там под ветерком покачивается. Но российские коллеги бубнят. Вантри в России не растет, использовать его невозможно. Зачем нам этот плод? У европейских ученых тоже мнение. Мы его знаем. Описали, и на этом все. А я не сдамся. Докажу, что вантри прекрасно заменит ботокс. Татьяна, вы богаты?